Линнан наконец спустился по лестнице. Как жертва, Юнхуа также пришлось отправиться в участок. Особняк Цзиеня был недоступен. К тому времени, как Юнхуа и другие прибыли в полицейский участок, Бао Сицин уже прибыл. На фоне Юнхуа Бао Сицин всегда был нежным, солнечным и даже забавным. Но в этот момент Юнхуа увидела хладнокровного Бао Сицина. Холод, исходящий от всего его тела, заставляет людей пугаться. Людей было слишком много, и Юнхуа почувствовала себя немного смущенной, подошла и протянула руку, чтобы потянуть за край одежды Бао Сицина. В следующую секунду ее рука была удержана. Он ничего не сказал и не посмотрел на нее, но рука, державшая ее, была очень сильной. Юнхуа прошептала: «Я в порядке». Бао Сицин наконец посмотрел на нее. Этот взгляд. Юнхуа на мгновение замолчала. Процесс с допроса был примерно таким, как все себе представляли. Несколько человек не признали, что это было похищение, а лишь заявили, что признали не того человека. Как бы ни спрашивал Линнан, несколько человек закусили у дела, утверждая, что перепутали и узнали не того человека. Не тот человек, если кто-то верит этому оправданию, какая разница между тем, кто верит и идиотом. Больше никаких вопросов, просто выясните их личности. Линнан вышел из комнаты для допросов и прямо сказал, подзвав другого полицейского: «Это идентификационная информация, которую они нам предоставили, давайте проверим ее». После объяснения Линнан посмотрел на Бао Сицина и сказал: «Не волнуйся, они, вероятно, не нацелились на Юнхуа намеренно. Если они действительно хотели нацелиться на Юнхуа намеренно, им следовало быть более подготовленными». Бао Сицин проигнорировал Линнаня, отпустил руку Юнхуа, обошел Линнаня и направился к комнате для допросов. Линнан на мгновение был ошеломлен и быстро подбежал, чтобы заблокировать Бао Сицина, не позволяя ему войти. «Эй, что ты делаешь? Это полицейский участок, моя территория». «И что?» Бао Сицин посмотрел на него. Линнан дернул уголком рта. «Так не безобразничай, не создавай мне проблем, пожалуйста, Буэр. Посмотри, как сильно выросли мои седые волосы за последние 6 месяцев, да еще и гусиные лапки в уголках глаз. У меня никогда не было мирной жизни. В этом месяце несколько округов ниже сообщили о пропавших детях. Грубый подсчет показывает, что пропало как минимум 7 или 8 детей. До сих пор дела не раскрыты», — безмолвно сказал Линнан. «Теперь появился новый тип похищения на улице. Это полугодие еще не закончилось, и я думаю, что о премии за этот год не может быть и речи. Если вы добьетесь еще одного признания под пытками, я еще буду жив». «Вымогательство признания под пытками?» Бао Сицин поднял брови. «Не волнуйся, абсолютно нет». Линнан не мог в это поверить. «Правда или ложь?» Бао Сицин спокойно сказал: «Я и ты знаем правила. Ладно, ладно, в любом случае, если ты действительно облажаешься, я не возьму на себя вину за тебя», — сердито сказал Линнан, а затем потянул Юнхуа. «Пойдем, проигнорируем его, следуй за мной в офис. Нет, кто-нибудь из тетушек говорила, что сталкивалась с чем-то подобным». Но Юнхуа не хотела уходить, но Линнан потянул ее, но ее ноги, казалось, укоренились, и она продолжала оглядываться на Бао Сицина. Бао Сицин протянула руку и заправила пряди волос со лба за уши. «Давай, не волнуйся, я разумен». Ох, Юнхуа неохотно последовала за Линнаном. Конечно, она знала, что Бао Сицин будет разумным, но все равно волновалась. На вокзале стояла пожилая пара лет 50, и они держали на руках мальчика лет 2. Мальчик плакал по матери, тетя выглядела невыносимо. Она сердечно сказала: «Пожилая пара все умоляла молодую девушку вернуться домой и говорила, что отныне девушка будет отвечать за все в доме. Мужчина лет 30, утверждающий, что он муж девушки, сильно ее тащил. Он все время извинялся перед этой девушкой и продолжал говорить, что пока ты идешь домой, ты можешь делать все, что хочешь». «Вы помните конкретное время?» — спросил полицейский, записывающий показания. «Это было позавчера, когда я провожала зятя на поезд. Когда я вышла, я встретила», — сказала тетка. «На станции в это время было много людей, но, когда я услышала, что это бытовое дело, все бросились на поезд, и никто не спросил. Товарищи полицейские, скажите мне, неужели с этой девушкой что-то не так?» «Трудно сказать, мы не узнаем этого до окончания расследования», — полицейский сказал. «Вы все еще помните лица этих людей?» «Я не могу точно вспомнить, но, возможно, я смогла бы узнать их, если бы увидела». Тетя немного подумала, а затем сказала: «Кстати, я помню этого ребенка. Живот обнажен, а на пупке монета. Большая черная родинка. Я случайно ее увидела». Выражение лица Линнаня внезапно изменилось. «На животе ребенка была родинка?» «Да», — твердо сказала тетя. Линнан немедленно побежал обратно в офис и через некоторое время принес фотографию. На ней был мальчик около 2 лет, сидящий на пластиковых ходунках и улыбающийся в камеру. «Да, да, это этот ребенок». Тетя быстро указала на фотографию и сказала: «Да, хотя он и выглядит тоньше, это именно этот ребенок». Линнан сделала вторую фотографию. На фотографии был месячный ребенок. Он был белым, нежным и красивым, но на его животе была черная родинка. Это фотография мальчика, сделанная 100 дней назад. Вы можете ясно видеть расположение родинки на этой фотографии. «Пожалуйста, опознайте ее», — сказал Линнан. Старушка посмотрела на фотографию, чтобы опознать ее, и, наконец, подтвердила: «Да, это место около пупка. Это родинка, которая на фотографии выглядит немного больше. Однако родинки растут вместе с людьми, и это нормально, что родинки тоже растут». Юнхуа плотно поджала губы. «Ребенок, похищенный ребенок. Тогда человек, удерживающий ребенка, должен быть торговцем людьми. Это девушка». Глава 689. Люди тоже своего рода товар. Вообще-то торговля детьми и торговля женщинами – это 2 разных бизнеса. Линнан сказал: «По их словам, бизнес-подразделения разные, источники товаров разные, и группы клиентов тоже разные». Лицо Юнхуа выглядело очень уродливо. Бизнес, поставки, клиентская база. Такое описание создает впечатление, будто продается не человек, а обычный товар. Но в глазах торговцев людьми люди тоже являются товаром. Вообще-то разница между ними все еще очень велика. Но здесь фактически используют похищенных детей в качестве реквизита и похищают женщин. Линнан нахмурился. «Боюсь, проблема гораздо серьезнее». Юнхуа ничего не сказала. В таких вопросах слово Линнана имело больший вес. «Я представлял, что масштабы этой банды, занимающейся торговлей людьми, гораздо больше», — сказал Линнан глубоким голосом. «Сначала я думал, что это просто торговля детьми, но теперь кажется, что нам нужно рассмотреть это всесторонне. Торговля людьми обычно не совершают преступления постоянно в одном месте, но в течение месяца дети исчезли в каждом из 7 округов нашего города Цзянси». Линнан нахмурился. «Изначально мы все еще не могли соединить все случаи. Именно когда местные власти составили отчеты, они обнаружили проблему. В этом месяце было так много случаев пропажи детей. Это слишком много». Юнхуа кивнула. «Действительно, за 1 месяц было зарегистрировано 7 случаев пропажи детей в одном городе префектурного уровня, который был действительно слишком плотным. Почти наверняка это работа одной и той же банды. Если похищение и торговля детьми рассматривать как бизнес, то этот бизнес должен быть стабильным и устойчивым, особенно для людей, занимающихся подобным бизнесом. С такой высокой частотой кажется, что они спешат завершить последнее дело», — Юнхуа не могла не сказать. «Либо кто-то предлагает огромную цену, но цена настолько высока, что торговцы людьми больше не заботятся о безопасности и идут на риск». Юнхуа посмотрела на Линнаня. «Но почему город Цзянси? Почему они так стремятся иметь так много детей? Это все проблемы». Линнан был беспомощен. «С такими делами сложнее всего справиться». Юнхуа была беспомощна. Бао Си Цин не стал долго ждать. Юнхуа и Линнан все еще обсуждали дело о пропавших детях, но Бао Си Цин уже прибыл. Юнхуа поспешно подошла к нему. «С тобой все в порядке?» Бао Си Цин кивнул ей, взял ее за руку и посмотрел на Линнана. «Цели выбраны случайным образом. Они из провинции А. Они раньше работали в провинции Д и изучили эту технику. Они передвигаются, чтобы совершать преступления. В возрасте от 13 до 20 лет были сами пойманы с использованием этого метода и проданы в некоторые подпольные места в провинции Д. Теперь можно сказать наверняка, что они не нацелены на Юнхуа. Об остальном вы можете спросить сами». После того, как Бао Си Цин закончил говорить, он потянул Юнхуа и сказал: «Иди домой». Когда она вышла из полицейского участка, машина уже ждала у дверей. Юнхуа следовала за Бао Си Цином в машине, а водителем был дядя Чан, водитель с виллы. «Вернись и скажи своей матери и остальным, чтобы они не волновались. И Шиин, она действительно напугана», — тихо сказала Юнхуа. Бао Си Цин кивнул и посмотрел на нее. «Добавь еще один курс». «Что? Самообороны?» — сказал Бао Си Цин. «Начиная с завтрашнего дня, я буду учить тебя лично. Это почти летние каникулы, и в дальнейшем у тебя не будет никаких соревнований. Во время летних каникул потратим месяц, чтобы пройти специальную тренировку с Чуюем». Глаза Юнхуа расширились. «Теперь я могу справиться со многими ситуациями. Кроме того, у меня нет времени. Сценарий почти готов, и я хочу его просмотреть. Проект официально запущен. Глава 690. Я не могу контролировать свое беспокойство о тебе». Юнхуа закусила губу, взяла мизинец Бао Си Цина и потрясла его. «Как ты только что сказал, эти люди не нацелены на меня, это случайно выбранные цели. Я могу только сказать, что мне слишком не повезло, чтобы они выбрали меня». Юнхуа закусила губу. «На самом деле, в обычное время происходит так много плохих вещей, верно? Кроме того, разве ты не собираешься учить меня драться лично? Я буду учиться у тебя драться по часу каждый день, этого должно быть достаточно, верно? Мне же не нужно идти на специальную подготовку. Я все еще хочу следить за актерами летом». «Ничего страшного, если ты не пойдешь на специальную подготовку», — сказал Бао Си Цин. Юнхуа внезапно вздохнула с облегчением, но затем Бао Си Цин снова заговорил. «Я попрошу двух человек следовать за тобой». «Двух?» Юнхуа потеряла дар речи. «Не слишком ли ты преувеличиваешь?» «Преувеличиваю?» Бао Си Цин поднял брови. «Не надо. Слушай, ты уже привлек сюда Чуюя». «Чуюй?» Бао Си Цин нахмурился. «Это не имеет ничего общего с Чуюем. Чуюй останется максимум до конца года. Кроме того, Чуюй тоже должен учиться. Он не может постоянно защищать тебя. Это действительно так хлопотно». «Нет», — Бао Си Цин прямо отказался. «То, что произошло на этот раз, действительно было несчастным случаем, но что не является несчастным случаем. Я не доверяю тебе, потому что ты можешь столкнуться с несчастными случаями в любое время и в любом месте. Но это очень хлопотно». Юнхуа не могла не сказать. «Нет проблем», — сказал Бао Си Цин, снова глядя на нее. «Я могу только пойти на компромисс в этом вопросе. Либо ты пойдешь и полностью пройдешь специальную подготовку. Конечно, тренировки будут очень тяжелыми, но в конце концов, в какой-то момент ты сможешь полагаться только на себя». Юнхуа на мгновение заколебалась и задумалась. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, но людям очень неудобно следовать за мной». «Нет ничего неудобного», — сказал Бао Си Цин. «Есть два человека, помощник и водитель. Они будут следовать за тобой большую часть времени». Юнхуа неохотно закусила губу. Бао Си Цин взял ее за руку и крепко сжал. «Не заставляй меня волноваться». «Хорошо», — Юнхуа могла только кивнуть и осторожно впилась пальцами в ладонь Бао Си Цина. «На самом деле, тебе действительно ни о чем слишком сильно волноваться. Ничего не могу поделать». Юнхуа потеряла дар речи и могла только поджать губы и улыбнуться. Дома были Шэнь Шиэйн, Чжоу Хайлэнь, Чуюи Цзиянь. «Ты пошла за продуктами, и тебя чуть не похитили. Боже мой!» Цзиянь не мог не воскликнуть. «Но в любом случае все в порядке. Кажется, изучение боевых искусств действительно необходимо». Юнхуа потеряла дар речи. Цзян Хуань Цин изначально волновалась, но Цзиянь сказал это, поэтому Цзян Хуань Цин не могла волноваться больше. «Мама, все в порядке. Мой антиволчий спрей предназначен не только для развлечения», — быстро сказала Юнхуа. «Не волнуйся». Цзян Хуань Цин вздохнула. «Давайте поедим. Тетя, я очень волнуюсь. Ты не видела, как Хуа-Хуа проучила этих подонков?» — быстро сказала Шэнь Шиэйн. «С навыками Хуа и антиволчьим спреем на этих людей действительно было больно смотреть. Но Хуа-Хуа, в следующий раз ты должна быть осторожна. Эти люди осмеливаются нападать в таком месте, как овощной рынок. Они действительно смелы». Чжоу Хайлэнь также быстро успокоила Цзян Хуань Цин. Юнхуа тайно показала Шэнь Шиэйн большой палец вверх и подмигнула Шэнь Шиэйн, но Шэнь Шиэйн яростно посмотрела на нее в ответ. Ладно, она почти забыла, что Шэнь Шиэйн тоже была очень напугана этой сценой. «Учитель Цзи, пожалуйста, ешьте больше. Это все домашние блюда». После того, как Цзян Хуань Цин успокоилась, она попросила Цзи Юня есть больше еды. Глава 691. Влюбленность Цзи Юня. «Сестра, я здесь не первый раз, не будь такой вежливой», — Цзи Янь быстро сказал. «Если ты продолжишь быть такой вежливой, как мне хватит смелости прийти к тебе в следующий раз, верно?» Цзян Хуань Цин не смогла удержаться от смеха. «Я могу делать это каждый день, почему ты такой вежливый?» «Да, так что не будь со мной вежливой», — сказал Цзи Янь, пощипывая овощи. «Сестра, баклажаны, которые ты приготовила, такие вкусные, называй ее тетей. Бао Си Цин посмотрел на Цзи Яня. Цзи Янь грубо посмотрел на него. Почему сестра Цин всего на несколько лет старше меня, поэтому я называю ее тетей? Ты не можешь так подумать об этом. Лицо Бао Си Цина потемнело. Цзи Янь на несколько лет старше, но они оба одного поколения. Теперь Цзи Янь называет Цзян Хуань Цин Цин сестрой, а он называет Цзян Хуань Цин тетей. Поколения были перепутаны. Сестре Цин в этом году всего 33 года, верно? Ух ты родила Юнхуа в 19, это очень рано, сказала Цзи Янь. Но это хорошо, мать и дочь выглядят как сестры. Цзи Янь очень хорошо говорил. Цзян Хуань Цин забавлялась с ним и смеялась. Я намного старше. Сестра Цин, ты действительно умеешь принижать себя, сказал Цзи Янь с улыбкой. Серьезно, ты должна позаботиться об этом, и о своей одежде. Она не подходит для твоего возраста. Вот так, завтра мы пойдем в торговый центр, чтобы дать тебе хороший выбор одежды и средств по уходу за кожей. Женщины, независимо от того, сколько им лет, они должны любить себя. Цзян Хуань Цин быстро замахала руками. Не надо, я старею. Мама, учитель Цзи прав. Завтра суббота, и все равно делать нечего. Как насчет того, чтобы пойти по магазинам вместе? Юнхуа сказала. Тетя Чжоу, Шиин, пойдем вместе. Хорошо, Хуа-Хуа, ты, кажется, давно не ходила за покупками. Помнишь, как ты ходила за покупками в первый раз? Спросила Шэнь Шиин. Юнхуа дернул уголком рта и виновато взглянула на Бао Си Цина. Когда я впервые пошла за покупками, я была с ним. Суббота. Эта сцена покупок такая большая. Цзян Хуань Цин и Чжоу Хайлэн шли впереди, а Юнхуа держала Шэнь Шиин за руку и шла позади двух матерей. Бао Си Цин, Цзи Янь и Чу Юй шли позади Юнхуа и остальных. Группа людей совершила грандиозную экскурсию по торговому центру. Юнхуа тоже чувствовала себя немного виноватой. Семья теперь не испытывала недостатка в деньгах. Ее гонорары и конкурсные бонусы действительно позволяли не испытывать недостатка в деньгах. Она была настолько занята, что пренебрегала общением с матерью. Мама действительно должна измениться, начиная от одежды и заканчивая своим внутренним миром, чтобы измениться к лучшему. Не будет ли этот цвет слишком ярким для меня? Цзян Хуань Цин чувствовала себя немного неуверенно, держа рыжую юбку, которую выбрала Юнхуа. Тетя, этот цвет выглядит великолепно. У тебя светлая кожа, и этот цвет лучше подходит к твоей коже. Более того, этот цвет выглядит великолепно, сказала Шэнь Шиэйн с улыбкой, а затем посмотрела на свою мать Чжоу Хайлэнь. Мама, попробуй этот цвет, этот красный. Ты не такая белая, как тетя Цзян, но этот розово-красный тебе пойдет лучше. Юнхуа тоже согласилась. Давайте сначала примерим. После примерки цвет куркумы лучше сочетается с белой кожей, тогда как кожа Чжоу Хайлэнь немного темнее и желтее, и красный цвет на ней выглядел лучше. Юнхуа также редко гуляла с матерью, и она покупала почти все, что видела. Боэр, боюсь, ты даже не сопровождал тетушку, чтобы купить одежду, верно? Если бы тетушка узнала, чем ты сейчас занимаешься, она бы наверняка рассердилась. Бао Си Цин отмахнулся от него. Бао Си Цин искоса взглянул на Цзи Яня. Если бы Мэй знала, что ты делаешь в данный момент, она бы тоже была в ярости. Цзи Янь поджал уголки рта и тихонько пробормотал. Что ты делаешь, когда упоминаешь о ней? Бао Си Цин безразлично посмотрел на него. Цзи Янь, ты же знаешь, что есть вещи, которые нельзя переступать, и порвать с ними, пока не поздно, было бы хорошо для всех. Иначе, как ты думаешь, дедушка Цзи и дядя Цзи будут просто смотреть, как ты сбиваешься с пути? Что ты имеешь в виду, говоря «сбиваюсь с пути»? Цзи Янь нахмурил брови. Боэр, это для меня ты сбился с пути, а для тебя это правильный путь. Не забывай, что твоя девочка на 5 лет старше, а с моей мы, по крайней мере, ровесники. 4 года и 3 месяца, сказал Бао Си Цин. Что? Цзи Янь нахмурился. Бао Си Цин посмотрел на него. Она младше меня на 4 года и 3 месяца. Как серьезно? Цзи Янь растянул уголки рта. Ну и что, что 4 года и 3 месяца? 4 года и 3 месяца не могут скрыть того факта, что ты уже взрослый, а твоей любимой еще не исполнилось 15. Услышав это, Бао Си Цин усмехнулся. Верно, и хотя ты с твоей одного возраста, это не может скрыть того факта, что она вдова родного брата твоего деда. С точки зрения поколения, она твоя бабушка. Цзи Янь промолчал. Бао Си Цин, однако, не перестал его бить. Я могу подождать, пока моя вырастет, это всего 2 или 3 года, у меня с ней целая жизнь, так что какая разница, если я буду ждать еще 2 или 3 года, ты же не можешь изменить даже тот факт, что она твоя бабушка. Цзиянь, не забывай, она не просто твоя бабушка, она вдова родного брата твоего деда. Цзиянь закрыл глаза. Да, Бао Си Цин был прав, она была вдовой его второго деда. Когда ей было 18, она мне уже нравилась, Цзиянь тихо сказал. Я никогда не видел такой девушки, как она, такой упрямой. Но она уже встречалась с твоим вторым дедушкой, когда ей было 10 лет, Бао Си Цин без колебаний ответил. Цзиянь, я не верю, что ты не знаешь, что в ее сердце только твой второй дедушка, и она больше не сможет полюбить любого другого мужчину. Цзиянь опустил голову. Да, его второй дед, Цзиюн, был его дедом по старшинству, но на самом деле был старше его всего на 17 лет. Как он уже помнил, второму деду было всего 20. У второго дедушки каждый отпуск очень короткий, но пока второй дедушка дома, он всегда брал его поиграть. Его первое прикосновение к оружию, первое попадание в цель, это то, чему его научил второй дедушка. В возрасте 18 лет, на первом курсе, он встретил Мэй Цзиньшу и безумно влюбился в Мэй Цзиньшу. Но как бы он ни старался, Мэй Цзиньшу полностью игнорировала его, безумное стремление и даже полностью отворачивалась от него. В то время он безумно хотел улучшить себя. Мэй Цзиньшу говорила, что он слабый цыпленок, он отчаянно ходил на тренировки. Мэй Цзиньшу говорила, что он бесполезный представитель второго поколения. Он отчаянно хотел положиться на собственные силы, чтобы добиться ее признания и покорить ее. Он так много сделал для нее. Но однажды, когда он думал, что наконец-то сможет уверенно стоять перед ней, он увидел, что она смотрит на его второго деда скромным, обожающим и настойчивым взглядом. Она смотрела на второго деда так же, как и он на нее. В тот момент Цзиянь понял, что человек, который ей нравится, это второй дедушка Цзиюнь. Дед был слишком хорошим человеком. Неудивительно, что она не может его видеть. Цзиюн, Мэй Цзиньшу, у них даже имена совпадают. Позже, по прошествии долгого времени, он узнал, что Мэй Цзиньшу все же досталась его второму деду. Глава 692. Осмелишься ли ты сообщить тетушке о ее существовании? Боэр, у тебя действительно нечистая совесть, фыркнул Цзиянь. Бао Си Цин ничего не сказал. Цзиянь снова взглянул на него, прежде чем сказать. Я просто сказал небрежно, я не такой, как ты, так безжалостно обнажать мои шрамы. Ты используешь свои слова, чтобы показать свою вину. Бао Си Цин по-прежнему игнорировал Цзиянь. Это я сказал, да? Цзиянь засмеялся. Дай мне посмотреть, как ты собираешься пройти тест тети. Осмелишься ли ты рассказать тете о ее существовании? Бао Си Цин остановился и холодно взглянул на Цзиянь. Не волнуйся об этом. Ай, я говорю, слабое сердце. Ха-ха, Боэр, ну ты тоже хорош. Я же не собираюсь возвращаться, так о чем я болтаю? Конечно, я не буду говорить глупости, но разве тетушка не узнает? Цзиянь ткнул Бао Си Цина в руку и сказал. Внешне тетушка выглядит безразличной к тебе, словно ты подкидыш, но кто не знает тетушкиного сердца? Все это для твоего же блага. Чем дальше она от тебя, тем лучше к тебе будут твои старшие брат и сестра. Вы не рождены от одной матери, легко порождаете разногласия и интриги. Но после того, как тетушка вышла замуж, к тебе хорошо относились старшие брат и сестра, а также дедушка. Получается, ты главный ребенок, и мне приходится стоять в очереди. Цзиянь прошептал. Старший брат и старшая сестра в глубине души чувствуют, что они у тебя в долгу. Этого эффекта и хочет тетушка. Старший брат и старшая сестра не исключают тебя, рожденного мачехой брата. Эта семья гармонична. Кроме того, не только старший брат и старшая сестра, но и семья Цин свекрови старшей сестры, потому что моя тетя так хорошо заботилась о моем старшем брате и старшей сестре, что даже семье Цин приходилось ее хвалить. Честно говоря, я очень восхищаюсь тетушкой, сказал Цзиянь. Быть мачехой нелегко. Трудно ладить с оставленными детьми. Относится так к тебе, своему собственному ребенку, что мой старший брат и старшая сестра очень жалеют тебя, брата, у которого есть мама. И самое главное, дедушка Бо жалеет тебя, ведь ты его любимчик. Лицо Бао Си Цина все еще было бледным. Цзиянь был немного беспомощен. Позволь мне сказать тебе, Боэр, ты уже не ребенок. Ты такой упрямый, я говорил так долго, но ты не слушал, верно? Слушал, легко сказал Бао Си Цин. Цзиянь потерял дар речи. «Слушал? Тогда скажи мне, что я сказал. Моя мать вышла замуж за моего отца вторым браком, чтобы дети, оставшиеся от первой жены моего отца, не отвергли меня. Она сознательно игнорировала меня и плохо со мной обращалась. Таким образом, мои старшие брат и сестра могли меня пожалеть, и старик тоже мог пожалеть меня и полюбить». Бао Си Цин посмотрел на Цзиянь. «Это так?» Цзиянь дернул уголком рта. «Да, но ты знаешь это, почему ты все еще злишься на тетушку? Она делает это ради твоего же блага. Подумай об этом сам, нелегко быть мачехой, и твоя тетя, выйдя замуж, всегда была очень добра к старшему брату и старшей сестре. После того, как ты родился, твои старший брат и старшая сестра, очевидно, почувствовали себя обделенными и почувствовали, что тетя больше не любит их после того, как она получила собственного ребенка. Тете пришлось придумать, как сделать, чтобы между твоим старшим братом и старшей сестрой и тобой не возникла огромная пропасть». Бао Си Цин кивнул. «Да, с того момента, как я родился, я считал, что иметь мать, значит то же самое, что ее не иметь. На одну мать я поменял брата, сестру и дедушку, которые меня любят. Обмен одну на троих – вполне достойная сделка». Глава 693. Незваный гость. Цзиянь чуть не упал в обморок. «Ой, отпусти меня, Боэр, я думал, что ты повзрослел, но не ожидал, что ты будешь таким ребенком». Бао Си Цин скривил губы. «Мне нравится слово «ребенок». Он посмотрел на Цзиянь. «Вы все думаете, что я виню ее, но на самом деле это не так». «Нет», Цзиянь недоверчиво поднял брови. Бао Си Цин тихо усмехнулся. «Вы все можете видеть вещи, как я могу этого не видеть. Она намеренно игнорировала меня и отталкивала меня, и была в два раза добрее к моему старшему брату и старшей сестре. Это было просто для того, чтобы заставить старшего брата и старшую сестру чувствовать вину передо мной. Ее план удался. Мои старший брат и старшая сестра действительно были очень виноваты передо мной из-за нее, и они были ко мне вдвое добрее. Даже братья с одним отцом и матерью вряд ли могут быть так добры друг к другу. Она проделала отличную работу». Цзиянь посмотрел на Бао Си Цина. «Почему я чувствую себя все более и более неловко, чем больше я это слышу? Ты понимаешь правду, но это ее выбор, и я уважаю ее выбор». Бао Си Цин легкомысленно сказал. «Я не виню ее, я просто уважаю ее выбор. Если это то, чего она хочет, то я буду сотрудничать с ней». Цзиянь потерял дар речи. «В конце концов, ты все еще винишь ее». Бао Си Цин покачал головой. «Нет, поскольку она предпочитает игнорировать меня, она не имеет права вмешиваться во все, что я делаю. Я уже рассказал дедушке о Хуа, и дедушка ее одобрил. Мнение других людей не важно». «Ты сказал дедушке Бо?» Глаза Цзиянь мгновенно расширились. «Черт, ты сумасшедший! Сколько ей лет?» Бао Си Цин взглянул на Цзияня. «Неважно, сколько тебе лет, лишь бы она не была похожа на тебя». Цзиянь чуть не подпрыгнул. «Тебе нужно было ударить меня еще раз, не так ли?» Глаза Бао Си Цина были очень светлыми. «Я просто говорю правду. Цзиянь, подумай об этом сам. Если ты продолжишь в том же духе, она окажется в опасности». «Что со мной не так?» Цзиянь пристально посмотрел на Бао Си Цина. «У меня нет с ней контакта, я уже...» «Чего ты от меня хочешь?» Бао Си Цин отвел взгляд от лица Цзиянь, а его голос остался равнодушным. «Ты должен знать происхождение Мэй, даже если позже и была вторая рука деда, никто не осмеливался упоминать о ее прошлом, но как ты можешь скрывать это, тот факт, что семья Цзи приходила к ней с самого начала?» Лицо Цзияна покраснело, но он потерял дар речи. «Ты не знаешь, на ком изначально собирался жениться второй дедушка?» Легкомысленно сказал Бао Си Цин. «Из-за нее второй дедушка отказался от брачного союза. Отказавшись от брака, он лишился больших политических ресурсов и мог найти компенсацию только в военной службе. Миссия, которая привела второго деда к самопожертвованию, изначально не должна была достаться ему». Цзиян плотно поджал губы и ничего не сказал. Бао Си Цин посмотрел на Цзияня. «Хотя мы все знаем, что жертва второго дедушки не имеет к ней никакого отношения, очевидно, что дедушка Цзи и дядя Цзи так не думают. По их мнению, если бы второй дед не женился на сестре Мэй, а присоединился бы к войскам, он бы не умер». Цзиянь опустил голову. «Это не имеет к ней никакого отношения, любой, кто отправится на задание, умрет». «Да», Бао Си Цин кивнул. «После того, как умер второй дедушка, ты знаешь, как сильно ее ненавидела семья Цзи. Если бы не второй дедушка, Как ты думаешь, она все еще была бы свободна сейчас? Лицо Цзияна потемнело. Цзиянь, если ты действительно делаешь это для ее блага, не питай на ее счет никаких иллюзий, Бао Си Цин сказал. Для семьи Цзи она уже уничтожила Цзи Юня, который был подобен солнцу. Если она уничтожит тебя, единственного первого внука семьи Цзи, как долго, по-твоему, семья Цзи сможет терпеть ее? Цзиянь внезапно поднял голову и посмотрел на Бао Си Цина с полным изумлением в глазах. Ты изучаешь архитектуру, не следуешь намеченному семьей пути в политику, семья Цзи полностью в твоем распоряжении. Ты делаешь все, что хочешь, но при этом уклоняешься от своих обязанностей внука семьи Цзи. Почему? Спросил Бао Си Цин. Цзиянь покачал головой. Бао Си Цин фыркнул. Думаешь, другие не знают, что ты делаешь это ради нее? Думаешь, если ты не пойдешь в политику, если не станешь делать карьеру, у вас с ней все получится? Цзиянь, ты действительно заблуждаешься. Единственное, что ты сделал правильно, это бродил один, не приставая к ней, иначе она бы бесследно исчезла. Цзиянь, помни, чем больше ты не можешь ее отпустить, тем меньше семья Цзи сможет ее терпеть. Как только предел терпимости семьи Цзи будет достигнут, купив одежду и выйдя на улицу, Шэнь Шиэйн не могла не спросить. «Кажется, твой учитель в плохом настроении?» Юнхуа взглянула на Цзиэня, затем посмотрела на Бао Си Цина и спросила, что случилось. Бао Си Цин покачал головой, показывая, что все в порядке. Юнхуа моргнула и больше не задавала вопросов. На полпути Цзиянь расстался с ними. Юнхуа воспользовалась возможностью и спросила Бао Си Цина, что происходит. Я думаю, что учитель Цзи немного странный. Ничего, он просто внезапно понял, что он глуп. Раньше он притворялся пьяным, но теперь он действительно трезв. Бао Си Цин сказал тихим голосом. Может быть, через несколько дней вам снова придется сменить учителя. Юнхуа, казалось, поняла, но ей не нужно было знать больше о делах других людей. По пути домой Бао Си Цин ответил на звонок и попросил Чу Юя проводить Юнхуа и Шэнь Шиэйн домой, а он отправился по делам. Это не задание, это обычное дело, сказал Бао Си Цин Юнхуа. О, Юнхуа кивнула. Ты вернешься на ужин этим вечером? Вернусь, твердо сказал Бао Си Цин. Юнхуа тут же улыбнулась. Хорошо. Чу Юй завел машину, а Шэнь Шиэйн потрепала волосы Юнхуа, ее глаза были полны насмешки. Юнхуа и Шэнь Шиэйн шушукались, Цзян Хуань Цин и Чжоу Хайлань посмотрели друг на друга, чувствуя себя беспомощными, но довольными и самую малость немного грустными. Вернувшись в общину, Чу Юй пошел припарковать машину. Юнхуа и Шэнь Шиэйн, мать и дочь, только что вышли из машины. Бабушка Ван на первом этаже быстро сказала, «Ся Цзян, кто-то здесь, в твоем доме». Она сказала, что она бабушка Юнхуа. Дядя и тетя, кажется, они не были здесь раньше, и я их тоже не узнаю. Но есть некоторое сходство с отцом Юнхуа. Выражения лиц Юнхуа и Цзян Хуань Цин одновременно изменились. Почему здесь бабушка и дядя? Более того, мама и папа в разводе и не имеют никакого отношения к семье Юн. Хуа-хуа, пойдем посмотрим с тобой. Чу-юй, пойдем с нами, быстро сказала Шэнь Шиэйн. Юнхуа была немного расстроена и случайно кивнула. Чу-юй быстро подошел. Как и ожидалось, группа людей поднялась наверх, вышла из лифта и увидела несколько человек, сидящих на корточках у двери Юнхуа в коридоре. Сухая старушка лет 60, с пугающе глубокими носогубными складками и острыми и злыми глазами. Это действительно бабушка Юнхуа, Ханын. Мужчина лет 30, одетый в рубашку, брюки, кожаные туфли и его волос сильно покрыты лаком, это дядя Юнхуа Юн Цунбин. Еще была женщина, толстая, как шар, красное платье плотно облегало ее тело, сдавливая круги жира. У женщины были большие красные губы, она была на высоких каблуках, каблуки были тонкими и острыми, казалось, что в следующую секунду они не выдержат веса женщины и сломаются. Это тетя Юнхуа, Лин Суисин. Зачем они пришли? Глава 694, семья, в которой много суеты и хлопот. Увидев, как Цзян Хуань Цин и Юнхуа выходят из лифта, Ханын начала плакать. Айгу, мой Цун Цзунь, я не уверена, жив ты или мертв. Эти бессердечные мать и дочь завладели твоим домом и живут свободной жизнью. Как только она услышала голос бабушки, волосы Юнхуа встали. «Мама, мы пришли сюда сегодня не для того, чтобы говорить об этом, это дело Цун Цзуня, дом обсудим позже». Тетя Линь Суисин быстро посмотрела на Цзян Хуань Цин, слезы текли, как проточная вода, невестка, за все эти годы я ни разу тебя не просила, но на этот раз ты должна мне помочь». Услышав это, Юнхуа чуть не умерла со смеху. «Что значит, не просила тебя о помощи все эти годы? В прошлом, пока Цзян Хуань Цина не приехала в город, она была просто рабыней семьи в сельской местности. Конечно, не было необходимости просить ее, кто будет просить рабыню. Я развелась с Сун Цзунем». Цзян Хуань Цин раскрыла руку Линь Суисин. «Суисин, у меня мало способностей. Ты зря тратишь время, умоляя меня». Юнхуа в глубине души похвалила свою мать. «Да, так и должно быть. Мама была слишком мягкосердечной, а когда имеешь дело с бабушкой, тетей, дядей и всеми остальными, то чем ты слабее, тем больше они будут относиться к тебе как к человеку, над которым можно издеваться. Невестка, в семье не говорят о двух семьях, мы даже не согласны с тем, чтобы старший брат разводился с тобой, мама тоже не согласна. Правда, мама, видишь, ты ни слова не сказала о разводе. Я отношусь к тебе как к своей дочери», — сказала Линь Суисин. Юнхуа очень рассердилась и засмеялась. «Как к дочери, чью дочь используют как корову или лошадь? Когда что-то идет не так, ты так ее проклинала, так проклинала, что даже люди в деревне этого не выносили. Эта лисица по имени Ся, я уже говорила, что она не хороший человек. Вы и Хуахуа были в деревне, а она была в городе. Кто знает, как она связалась со старшим братом. За последние 2 года старший брат наконец-то привел тебя в город. Я думала, это будет хорошо. Кто знал, что эта лисица может быть такой расчетливой? В любом случае, неважно, разведется с тобой старший брат или нет, мы не признаем эту лисицу. Невестка, мы признаем тебя», — эмоционально сказала Линь Суисин. Цзян Хуань Цин нахмурилась. «Больше не называй меня невесткой. Мы с Сун Цзунем развелись. Все стало ясно. Этот дом принадлежит мне. Независимо от того, насколько велика компания Сун Цзуня, они не имеют ко мне никакого отношения. Речь идет о деньгах. Если вы пришли сюда за компанией, вы ошибаетесь. Я не знаю, что сейчас происходит с его компанией. Невестка, посмотри, что ты сказала. Дом, это половина всех дел». Линь Суисин не могла не сказать. «Если вы недовольны, вы можете обратиться прямо в суд», — Цзян Хуань Цин сказала. «У нас с Юн Цун Цзунем очень четкое разделение собственности, и в этом нет никаких сомнений». «Нет, нет, нет, невестка, речь не об этом. Дом, раз старший брат тебе его подарил, давай отдадим его тебе. В любом случае, пока ты не выйдешь замуж повторно, этот дом для Хуа. Он тоже принадлежит нашей семье Ла Юн». «Не посторонним», — быстро сказала Линь Суисин. Хан Ин хлопнула рукой по забору. «Нет, какой дом хочет девочка? Как только она выйдет замуж, его отдадут другим. Мин Мин в этом году уже учится в 5-м классе, а в следующем году его отправят в младшую школу в городе. Этот дом находится недалеко от школы, и в будущем его отдадут Мин Мин». Хан Ин сказала прямо: «Вы двое, мать и дочь, будете жить здесь еще 2 года. Мин Мин будет ходить в среднюю и старшую школу, так что сможете готовить и стирать для него одежду. Дом, куплен Цун Цзуну армией, останется для нас, для Мин Мина, когда он вырастет». Юнхуа была просто вне себя от радости. Это ее бабушка Хан Ин, такая забавная. Глава 695, какая нелепость. Глядя на уверенную в себе Хан Ин, лицо Цзян Хуань Цин побагровело от гнева. Чжоу Хайлэнь, Шэнь Шиэйн и Чу Юй тоже посмотрели друг на друга. Не то чтобы они никогда не видели бесстыдных людей, но они никогда не видели никого, кто бы в такой праведной манере говорили такие бесстыдные вещи. Цзян Хуань Цин посмотрела на Хан Ин. «Мы с Юн Цун Цзюнем развелись. Теперь этот дом записан на мое имя. Вам легко получить этот дом. Идите в полицейский участок или в суд». «И что, что развелись?» Затуманенные глаза Хан Ин уставились на Цзян Хуань Цин. «Даже если вы разведены, какое у тебя право отбирать наш дом? Ты даже не смотришь на свое поведение. Неудивительно, что он предпочел сбежать в армию. Даже с диким животным иметь дело лучше, чем с тобой». Юнхуа с грохотом отшвырнула мусорный бак в коридоре. Банки и пакеты из-под молока в мусорном баке в одно мгновение полетели в сторону Хан Ин. Хан Ин была поражена, но, увидев это ясно, снова начала ругаться. «Чертова девочка, ты становишься все более и более дикой, не так ли? С самого детства я видела, что из тебя ничего путного не выйдет. Когда ты вырастешь, ты будешь пустой тратой денег и продашь тонну вещей. Ты такая же подлая, как твоя мать, и ты пойдешь за мужчиной, как только схватишь его. «Черт возьми, я не могу этого вынести». Шэнь Шиэй мгновенно разразился нецензурной бранью. В наши дни эта крылатая фраза как раз стала популярной. Она стала популярна среди плохих учеников, которые часто тусуются в интернет-кафе. Большинство людей не сказали бы этого, это слишком грубо. Однако несколько лет спустя, когда язык интернета становился все более популярным, хотя слово «дерьмо» все еще казалось грубым, оно в принципе не имело уничижительного подтекста. Сейчас же фраза «черт побери» заставила Чжоу Хайланя немедленно одарить Шэнь Шиэй свирепым взглядом. Шэнь Шиэй не смогла сдержать себя. «Что, черт возьми, вы делаете? Посмотрите на свои лица. Раньше, когда тетя и Хуахуа были в деревне, вы всегда так издевались над ними, верно? Ха-ха, кто это делает? Неважно, как вы думаете. Позвольте мне сказать вам, тетушка развелась с отцом Хуахуа и не имеет ничего общего с вашей семьей Юн. Вы можете идти куда угодно и перестать вести себя здесь как дураки. Хотите верьте, хотите нет, но мы сейчас позвоним в полицию. Вы хотите сообщить об этом? Говоришь, вам разумно позвонить в полицию? Почему она забрала дом нашего старика Юня?» Ханын, сморщенная старушка, бросилась схватить Юнхуа. Шэнь Шиэйн встала перед Юнхуа и протянула руку, чтобы заблокировать ее, но поскольку другой стороной была пожилая женщина лет 60 или 70, она не применила слишком много силы. Но здесь она просчиталась. Ханын, старая сельская женщина, несмотря на то, что ей было 60 или 70 лет, была здорова, а ее руки и ноги были очень ловкими. Шэнь Шиэйн была застигнута врасплох, и Ханын схватил ее за волосы и сильно потянул за них. «Ой!» Шэнь Шиэйн мгновенно вскрикнула от боли. Чу Юй быстро шагнул вперед, ущипнул Ханын за запястье и легонько стукнул ее в подмышку. Ханын почувствовала боль в руке и ослабила хватку на волосах Шэнь Шиэйн. Шэнь Шиэйн быстро отступила, ее лицо покраснело от гнева. «Если бы я не видела, что ты старше, верь мне или нет, я, айгу, какое избиение! Молодой человек издевался надо мной, над старой 70-летней леди». После того, как Чу Юй оттолкнул Ханын, она немедленно села на землю и громко закричала. Шэнь Шиэйн стиснула зубы. «Вызовите полицию, позвоните в полицию. Дерьмо, они вывели меня из себя». Сказав это, Шэнь Шиэйн позвонила в полицию, а затем позвонила в общественную охрану. Когда охрана подбежала, Ханын уже лежала на земле и начала кататься и брызгать слюной. Охранники общины никогда раньше не видели этой драки и все в замешательстве смотрели друг на друга, не зная, что делать. Ханын каталась вокруг, иногда говоря, что здесь больно, иногда говоря, что там сломано, но настаивая на том, что Чу Юй ударил ее. Прибыла полиция. Ханын также настаивала на том, что ее избили и что ей пришлось пойти в больницу, чтобы осмотреть травмы, или пусть выплатит компенсацию. Чу Юй усмехнулся и прямо сказал: «В коридоре есть камеры, я сейчас покажу видео». Как только она услышала это, Ханын сразу же перестала плакать и снова начала вести себя грубо, указывая пальцем на Юнхуа и Цзян Хуаньцин. «Моя жизнь действительно несчастна. Эта внучка совсем не сыновняя. Как я могу сказать, что это все ее вина? Черт, она посмела так ко мне прикоснуться. Да ладно, не можем говорить об этом здесь. Пойдемте в полицейский участок и поговорим об этом там. Тот, кто вышел от имени полиции, был полицейским из этого района, но было очевидно, что он также знал Юнхуа, специального советника полиции. Блокировать двери точно не дело, если отвезти их в полицейский участок, то напугать этих грубых и неразумных старушек не составит большого труда». Когда она увидела, что полиция настроена серьезно и хочет отвезти их в полицейский участок, выражение лица Линь Суэсин изменилось. Она быстро умоляла и сказала что-то приятное. «Товарищи полицейские, не надо, мы знаем, что неправы. Моя мать, она просто слишком эмоционально увидела невестку и Хуа, она слишком разволновалась. Невестка, Хуа, мы же семья». Не очень красиво, не сказав и двух слов, сразу отправляться в полицейский участок. «Ах, поспешите поговорить с другими товарищами из полиции, давайте не будет беспокоить их», — Цзян Хуаньцин сказала с холодным лицом. «Извините, мне действительно нужно побеспокоить товарищей полицейских. Как я только я сказала, что я и Юн Цун Цзюнь в разводе, и мы больше не семья. Вы, ребята, устроили беспорядок возле моего дома, так что мне остается только просить товарищей полицейских о помощи». «Эй, невестка, посмотри, и как тебе не стыдно это говорить?» Линь Суэсин быстро вытерла слезы и сказала Ханын: «Мама, Посмотри на себя, почему бы тебе не поторопиться и не извиниться перед невесткой Хуахуа? Ты забыла, для чего мы здесь, и если мы будем так суетиться, сможет ли Пэн Пэн найти нас?» Хан Ин была ошеломлена и взволнована. «Да, мы поговорим о доме позже. Самое главное – найти Пэн Пэна». Лин Суэсин снова быстро посмотрела на Цзян Хуань Цин и Юн Хуа. «Нашей матери уже за 70. Невестка Хуахуа, пожалуйста, будь к ней внимательна. Она пришла в спешке и ничего не может вспомнить. Мы сейчас здесь, мне нужна помощь Хуахуа». Цзян Хуань Цин холодно посмотрела на Лин Суэсин, но не ответила. Лин Суэсин была беспомощна, и ее не заботило лицо, поэтому она сказала прямо: «Невестка, Пэн Пэн пропал. Мы обыскали всю деревню, город и округ. Мы действительно не можем его найти. Сообщили о случившемся в полицию. Там сказали, что ищут, но движения не было. Мы так обеспокоены, что ничего не можем сделать. Моя племянница тоже видная фигура в городе. Попроси ее помочь пойти в полицейский участок и спросить, или попроси ее рассказать об этом по телевизору, и попроси всех помочь найти нашего Пэн Пэна». Дядя Юн Цун молчал все это время, но наконец заговорил. «Хуахуа, тетя, пожалуйста, поможете? Ты теперь знаменитость, ты выиграла несколько золотых медалей, и мэр встречается с тобой. Можешь ли ты сказать мэру и попросить его организовать поиск полиции Пэн Пэна? Прошло несколько дней, а если бы это было позже, Пэн Пэн, вероятно, был бы продан и никогда бы не вернулся». Лин Суэсин заплакала. «Несмотря ни на что, если я обидела тебя в прошлом, я встану перед тобой на колени, хорошо? Пожалуйста, найди Пэн Пэна, полиции все равно, только ты можешь найти Пэн Пэна». Как сказала Лин Суэсин, она действительно с грохотом опустилась на колени. В этот момент в сердце Юн Хуа было только нелепое чувство. Эта группа людей пришла просить ее о помощи, но кто мог знать, когда она подошли, то хотели ограбить ее и дом ее матери, и прокляли ее и ее мать такими злобными словами. Но их настоящая цель – попросить ее о помощи, как и ожидалось, они все идиоты. Глава 696. Недостойные сострадания. Вероятно, из-за большого количества людей, Лин Суэсин все больше и больше волновалась. Стоя на коленях на земле, она продолжала кланяться Юн Хуа. «Хуахуа, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне найти твоего брата». Лин Суэсин поклонилась и заплакала. «Пэн Пэну всего 2 года, а у тебя даже не было возможности увидеть его». Юн Хуа потерла брови. Действительно, когда она и ее мать приехали в город, ее тетя Лин Суэсин только что была беременна. За последние 2 года она и ее мать ни разу не вернулись в деревню. Во время китайского Нового года и праздников бабушка звонила и просила денег, но пока деньги отправлялись им, не имело значения, приедет она или нет. Кроме того, каждый весенний фестиваль – самое загруженное время для охранной компании отца Юн Цун Цзюня. Он не может вернуться в деревню, а его мать не забирала Юн Хуа обратно. Когда тетя родила Юн Чжипэна в полнолуние, ее отец Юн Цун Цзюнь попросил Цзян Хуань Цин отправить 1000 юаней в его родной город. В последние 2 года, и даже сейчас, 1000 юаней считались большой суммой. В конце концов, при организации банкета в сельской местности в это время подарок среднего соседа составляет всего 50 юаней, подарок среднего родственника – 100 юаней, а ближайшего родственника – также 200-300 юаней. Юн Цунджун отказался от 1000, а это уже было много. Год спустя, когда Юн Чжипину исполнился год, банкет все еще должен был состояться, и Юн Цунцзюнь попросил ее прислать еще 1000, не говоря уже о деньгах, отправленных им во время Нового года и праздников. «Вся земля и родовой дом в моем родном городе принадлежат моему дяде Юн Цунбину, и он должен отправлять им деньги во время Нового года и праздников». Честно говоря, семью ее дяди тоже поддерживал Юн Цунцзюнь. После того, как Юн Хуа и ее мать покинули деревню, они вообще не хотели возвращаться, поэтому им не пришлось возвращаться, если у них было оправдание. А бабушку Хан Ин, дядю и тетю не волновало, смогут ли они вернуться или нет, лишь бы у них были деньги, которые можно было отправить им. Вот почему Юн Хуа знала только, что его тетя родила младшего брата по имени Юн Чжипин, но он понятия не имела, как выглядит Юн Чжипин. Тетя родила 2 сыновей. Старший Юн Чжимин уже учится в 5-м классе начальной школы. Есть еще 2-летний Юн Чжипин. Они 2 толстых мальчика. Мать Цзян Хуань Цин родила только 1 дочь. Можно себе представить, как сильно бабушка Ханын любит семью своего дяди и как сильно она не любит Цзян Хуаньцина. Юнхуа посмотрел на стоявшую на коленях Линь Суэсин и не почувствовала никакого сочувствия. Но был вопрос, который она должна была задать. Юнхуа спросила: «Почему ты пришла ко мне? Какие у меня способности, чтобы помочь тебе найти твоего ребенка?» «Ты...» Линь Суэсин на мгновение потеряла дар речи, но быстро сказала: «Хуа-хуа, теперь ты знаменитость, мы все это знаем. Ты была на телевидении, выиграла золотую медаль и встретилась с мэром. Если ты скажешь мэру, он прикажет полиции сначала искать нашего Пэнпэна, пришлет больше полиции, и мы обязательно его найдем». Юнхуа засмеялась: «Тетя, вы действительно относитесь ко мне как к всемогущей. Если ребенок потеряется, вы должны сообщить об этом, и полиция, естественно, поможет его найти. Какая у меня способность заставить полицию меня выслушать?» «Встречалась с мэром. Есть так много людей, которые встречались с мэром, и если все пойдут к мэру, чтобы сделать то или это, то мэр уже будет не мэр, а нянькой. У меня действительно нет возможности помочь тебе найти ребенка, так что можешь идти», — Юнхуа сказала. «Хотя моя фамилия Юн, она больше не имеет к тебе никакого отношения. Не создавай больше проблем в будущем. Мост к мосту, дорога к дороге. Нет, нет, нет, этого нельзя делать. Хуа-хуа, этот дом нам больше не нужен. Мы с твоим дядей и не думали просить твой дом. Этот дом в конце концов старший брат оставил вам матери и дочери, но ты должна помочь нам найти Пэнпэна. Глава 697, это твое возмездие. Тетя, я думаю, то, что я только что сказала, достаточно ясно. Тебе следует пойти в полицию, чтобы найти ребенка. Какие у меня способности, чтобы помочь тебе найти кого-то?» Юнхуа сказала: «О, если ты хочешь, чтобы я организовала больше полиции для поиска людей через мэра, то мне очень жаль, я не могу этого сделать, и мэр не будет организовывать больше полиции только из-за моих слов. Иди и найди кого-нибудь. Если у тебя есть время возиться со мной здесь, ты можешь с таким же успехом пойти и поспрашивать. Нет, Хуа-хуа, если ты сможешь его найти, ты определенно сможешь помочь нам найти Пэнпэна. Я умоляю тебя, я очень прошу тебя. Хуа-хуа, я знаю, что твой полицейский участок может поговорить с моим. Пожалуйста, помоги мне. Хорошо, Пэнпэну всего 2 года. Он еще так молод. Он ничего не сможет вспомнить после того, как его продадут». Линь Суэсин заплакала и обняла ногу Юнхуа. Полицейские с обеих сторон бросились оттаскивать Линь Суэсин. «Эй, не веди себя так. Ты сообщила о пропаже ребенка в местный полицейский участок. Полиция возбудит дело для расследования. Не поднимайте здесь шум». «Нет, они не могут его найти, но она может его найти», — закричала Линь Суэсин. Юнхуа нахмурилась. Только что она почувствовала, что что-то не так, и теперь это казалось еще более неправильным. С самого начала казалось, что целью Линь Суэсин была она. Она даже категорически сказала, что найти его сможет только она. «Почему? Чертова девчонка, это твой брат, корень нашей семьи Юн. Если ты не найдешь его быстро, ты неудачница. Если что-то случится с твоим братом, я забью тебя до смерти, сволочь!» — Ханын крикнула резким голосом. Юнхуа равнодушно взглянула на Ханын. Увидев, что что-то не так, Линь Суэсин быстро обернулась и закричала на Ханын: «Мама, пожалуйста, перестань говорить глупости. Мы умоляем Хуа-Хуа сейчас. Только Хуа-Хуа может найти Пэнпэна. Мама, ты должна извиниться перед Хуа-Хуа. Она может найти Пэнпэна. Она может делать это, если захочет. Я ее бабушка. Должна ли я давать ей компенсацию? Я не боюсь сократить ее жизнь». Ханын тоже была в ярости. «Если она не вернет Пэнпэна, я попрошу богиню проклясть ее до смерти. Прокляну ее на ужасную смерть, чтобы она умерла с проколотым кишками и гнилым брюхом. Мама». Линь Суэсин увидела, что лицо Юнхуа становится все более и более уродливым, и быстро снова обняла ноги Юнхуа. «Хуа-хуа, она слишком обеспокоена, не слушай ее. Если ты сможешь найти Пэнпэна, тетушка попросит для тебя памятную доску в храме, хорошо?» Юн Цунбин тоже нетерпеливо взглянул на Ханын. «Мама, просто меньше болтай, мы все еще ожидаем, что твоя племянница найдет Пэнпэна». Ханын фыркнула и, наконец, ничего не сказала. Юнхуа становилась все более и более подозрительной, что с этим что-то не так. Кажется, не только Линь Суэсин уверена, что она сможет найти Юн Чжипина, но также Юн Цунбин и Ханын уверены, что она сможет найти Юн Чжипина. Почему? Хуа-хуа, если ты поможешь мне найти Пенпена, я соглашусь на все, что ты хочешь, хорошо. Лин Суисин снова поспешно взмолилась. Юнхуа посмотрела на Лин Суисин, затем посмотрел на Ханын. Еще в деревне я помню, как вы обращались с нами, матерью и дочерью. Голос Юнхуа был тихим. Добро и зло в конечном итоге будут вознаграждены, и это твое возмездие. Не то чтобы вы не были вознаграждены, просто тогда время еще не пришло, а вот сейчас время пришло. Да, да, это наша вина, но мы можем получить возмездие любым способом. Но это случилось с Пенпеном. Он всего лишь ребенок, что он знает? Воскликнула Лин Суисин. Хуа-хуа, в прошлом, с твоей матерью и тобой я сделала слишком много вещей. Я извиняюсь перед тобой. Я снова поклонюсь тебе и извинюсь. Пожалуйста, хуа-хуа, пожалуйста, спаси Пенпена. Глава 698. Только ты можешь спасти его. Юнхуа посмотрела на Цзян Хуаньцин. Лицо Цзян Хуаньцин было таким же уродливым. Юнхуа сказала: «Тетя, даже если ты извинишься, ты должна извиниться перед моей матерью. Какой смысл извиняться передо мной? Да, да, невестка, невестка, я была не права. Я действительно ошибалась раньше. Прости, невестка, мне очень жаль. Забудь прежнее, не будь как я». Лин Суисин заплакала и сказала: «В то время я была ограничена и невежественная и сделала так много неправильных поступков. Невестка, у тебя большой опыт. Пожалуйста, не имей таких же замашек, как у меня. Хорошо, пожалуйста, позволь Хуа-Хуа спасти Пенпена. Пенпен еще молод, он ничего не понимает. Не называй меня невесткой, я больше не имею ничего общего с семьей Юн». Цзян Хуаньцин была очень упряма. Хуа не может сильно помочь, когда дело доходит до поиска ребенка. Она не полицейский. Как ей найти ребенка? Тебе лучше пойти в полицию, позвонить в полицию пораньше и найти его пораньше. Я позвонила в полицию, но это бесполезно, закричала Лин Суисин. Я также слышала, что в соседнем округе пропал ребенок, и полиция пока ничего не может найти. Хуа-хуа определенно может помочь нам найти выход, она обязательно может найти Пенпена. Юнхуа посмотрела на Лин Суисин. Почему ты так уверена, что я смогу это сделать? Ты можешь, Лин Суисин сказала. У тебя такие хорошие отношения с полицией. Пожалуйста, обрати внимание на наше дело. Ты, если будешь усердно искать, ты обязательно его найдешь. Ключ в том, что ты хочешь. Ты его поищешь. Хуа-хуа, я действительно знаю, что ошибаюсь. Не могла бы ты найти Пенпена, как бы ты это ни говорила. Пенпен ведь твой брат. Юнхуа все еще не соглашалась. Тем не менее, она позволила Линнаня подойти и увести человека. Она хотела подтвердить догадки в своем сердце. Кто знал, что, когда Линнан увидел Лин Суисин и Юн Цунбин, он сразу вспомнил. Они родители ребенка с родинкой на животе. Юнхуа была ошеломлена. Какое совпадение. Ребенка зовут Юн Чжипинг, Линнан сказал. Он исчез неделю назад. Когда мы обобщали ситуацию, появился следующий отсчет округа. Юнхуа на мгновение поколебалась и сказала Линнаню: «Вы можете делать для них записи лично и поспрашивать о ситуации. Кроме того, скажите им, что вы сделаете все возможное, чтобы они не беспокоились и ничего не напутали». «И что дальше?» Линнан знал, что это будет не так просто. Юнхуа сказала: «Кроме того, еще скажи им, что я не могу им помочь, чтобы они не болели и не путались под ногами. Я ведь еще несовершеннолетняя, что я могу сделать?» Линнан поднял брови. «Что ты имеешь в виду? Я пока не уверена. Сначала ты спроси, а я понаблюдаю за ними, прежде чем говорить», сказала Юнхуа. Линнан кивнул. «Это тоже нормально». Затем Линнан привел Лин Суисин, Юн Цунбин и Ханын в комнату для допросов. «Не волнуйтесь, расскажите мне ситуацию еще раз. Бюро общественной безопасности вашего округа уже сообщило о ситуации в город. Город придает большое значение вашему случаю и планирует связаться с вами, чтобы уточнить ситуацию. Это совпадение. Расскажите, пожалуйста, конкретную ситуацию». Лин Суисин вообще не слушала слова Линнаня. Вместо этого она огляделась и вытянула шею, чтобы посмотреть. «Товарищ полицейский, где моя племянница? Она Юнхуа, вы должны ее знать. Зачем вы ее ищете?» Линнан нахмурился. «Вы не торопитесь найти ребенка? Если да, то просто четко расскажите мне ситуацию, чтобы мы могли определить направление расследования и помочь вам найти ребенка». Но Лин Суисин все еще хотела найти Юнхуа. «Товарищ полицейский, Моя племянница очень способная. Она может помочь нам найти Пенпена. Можете ли вы попросить ее прийти? Эй, я же сказал, что вы не понимаете. А, я же вам сказал, мы поможем вам найти ребенка. Она ничего не может сделать. Почему вы должны ее искать? К тому же, это дело полиции, и не относящиеся к делу люди не могут видеть это дело. Лин Нан сказал, кроме того, кто-то видел вашего Юн Чжипина. Что? Глаза Лин Суисин тут же расширились. Она была так взволнована. Кто-то видел Пэн Пэн? Где он? Где он? На вокзале пожилая пара держала его на руках. Они говорили, что он их внук. Когда ребенок плакал, у него был обнажен живот. Родинка на его животе была очень заметна, и другие запомнили ее, когда увидели, ответил Лин Нан. А как насчет Пэн Пэна? Где наш Пэн Пэн? Прохожие не знали, что ребенка украли, поэтому местонахождение все еще неизвестно, и мы все еще ищем, сказал Лин Нан. Так что вы должны рассказать нам все, что знаете, чтобы мы могли помочь найти вашего ребенка. Так какой смысл искать Юнхуа? Лин Суисин на какое-то время была ошеломлена. Она посмотрела на Юн Цунбина, а затем на Ханын. Наконец, Лин Суисин сказала, товарищ полицейский, я все еще хочу найти свою племянницу и попросить ее помочь нам найти ребенка. После того, как Лин Нан вышел, он посмотрел на Юнхуа. Они действительно странные. Они настаивают на том, чтобы искала ты, как будто уверены, что ты сможешь помочь им найти ребенка. Почему? Юнхуа покачал головой. Я тоже хочу знать, почему. Лин Нан на мгновение колебался. Они мне не скажут. Если они хотят что-то сказать, они уже сказали это только сейчас. Но ты, поскольку они верят, что ты можешь помочь им найти ребенка, твои слова могут быть полезны. Дай мне попробовать. Юнхуа поджала губы, толкнула дверь комнаты для допросов и вошла. Как только Лин Суисин увидела, как Юнхуа входит, она сразу же выжидающе посмотрела на нее. Хуа-хуа, ты здесь. Полиция сказала, что вы не будете сотрудничать. Почему? Как вы можете найти ребенка, если вы не будете сотрудничать? Или вы вообще не хотите никого искать? Спросила Юнхуа. Нет, нет, быстро сказала Лин Суисин. Нет, хуа-хуа, полиция не будет работать, так что ты можешь помочь нам найти Пенаина. Я, Юнхуа взглянула на Лин Суисин и села. Кто сказал тебе, что я могу помочь тебе найти Пенпена? Никто. Если вы скажете правду, потому что Пенпен все еще молод и невиновен, я могла бы помочь вам найти ее. Но если вы ничего не говорите, забудьте об этом. В конце концов, я больше не семья Юн. Вы, семья Юн. Так каким боком это дело связано со мной? Сказала Юнхуа, встала и собиралась уйти. Лин Суисин быстро остановила Юнхуа. Не хуа-хуа, не уходи, я не могу сказать. Если не можешь сказать этого, не говори. Юнхуа продолжала уходить. Хуа-хуа, подожди. Лин Суисин была очень обеспокоена. Мне не разрешили сказать. Позавчера женщина подошла к двери и сказала, ты очень способная, и ты обязательно сможешь найти Пенпена, и сказала, что даже полиция не сможет найти Пенпена, поэтому мы должны найти тебя. Какая женщина? Юнхуа спросила, ты ее знаешь? Я не знаю, Лин Суисин покачала головой. Где эта женщина сейчас? Снова спросила Юнхуа. Лин Суисин все еще покачала головой. Я тоже этого не знаю. Ты веришь всему, что говорит любая женщина? Усмехнулась Юнхуа. Лин Суисин печально плакала. Разве мы ничего не можем сделать? То, что она сказали, правда. Кроме того, если мы не поверим ей, кому мы можем верить? Ты же способна, хуа-хуа. Пожалуйста, помоги нам найти Пенпена. Пожалуйста. Глава 699. Я хочу расследовать деятельность торговцев людьми. Какая-то женщина сказала Лин Суисину прийти к Юнхуа и сказала, что Юнхуа может помочь найти ребенка.